39. Лайнер. «А это кто? Она самая?» — спросил Панина, поигрывающий почти 3-килограммовым ТП-82 Ричард Дейн. «Имею в виду и ясно кого. Аврору». «Да. Живой свидетель оттуда», — отбился Панин с уважением, глядя на ТП-82. «Где взял игрушечку?» «На дороге валялась. Делаем ноги». Русские специфические выражения удавались Дейну вполне хорошо и к месту. «Мы полетим?» — кивнул Панин на Як-38, несколько провалившийся в тонкий слой бетона при посадке. «Ну да. И быстрее, пока наша бомба забивает связь». Он имел в виду специальную штуковину, которую притащил с собой на борту. Одно из достижений Запада на поприще информационных войн. «Мы поместимся втроем?» «Да, это учебный лайнер. Только будет несколько тесновато». Панин с подозрением покосился на Ричарда. «Ты знал?» «Про то, что ты приволочешь из мира 2 девицу, что ли?» Американец продемонстрировал, как нужно говорить слово «чиз». «Не знал, но догадывался. Представь себе, как тяжело мне было привлечь на свою сторону нашу разведку, нечаянно не выдав своей догадки о твоем помешательстве». «Представляю». Они уже размещались в лайнере. И Ричард Дейн последний раз обводил окрестности еще ни разу не стрельнувшим ТП-82, могущим своим зарядом опрокинуть бегущего навстречу тигра. И тогда по борту Яка затарахтели 9-миллиметровые пули пистолета-пулемета «Кедр». Затарахтели большой длинной очередью, потому как стреляли издалека и знали, что из оружия подобного класса на большие расстояния целиться бессмысленно. Длилась эта длинная очередь не более 3 секунд, потому как в обойме было всего-то 30 патронов. И вот одна из обоймы, входящая в первую десятку, в те, что еще имели какую-то кучность, угодила в спину Ричарда Дейна. И тогда он сразу сел и замер на 1-1/2 секунды, и улыбка его улетучилась. А потом он пристегнул ремень, молча обернулся на Аврору, словно что-то прикидывая, и включил двигатели, развернутые в бетон. 40. Чучбара. Чучбара – крупные пельмени, готовящиеся на пару. Одно из национальных киргизских блюд. Что есть война? Помимо всего прочего, разумеется. Есть она нагромождение случайностей, которые некоторые личности пытаются взять за горло и свести их вместе с хаосом и противоречиями к относительно предсказуемой системе. Танк Джумахунова взобрался на гребень. Даже сквозь ограниченную видимость смотровых щелей командирской башенки он мгновенно оценил раскинувшуюся картину. Может быть, тот, берегущий его в Сахаре Аллах, сработал и здесь. Он все-таки не оказался в первых рядах прорыва. Несколько досрочно увядших красавцев Т-34-85 дымили отсеченными головами башнями или беспомощно шаркали огрызками лопнувших от сверхзвукового удара гусениц. Их уже добивали, тщательно выбирая место для входа под калиберной смерти. И значит, первая линия наступающих танков не справилась с поставленной командованием задачей. А следовательно, теперь на вторую, на 200 метров отставшую шеренгу танков ложилась, вместо добивания врага и расширения пробитого прохода, задача первых. Ну что же, двум смертям не бывать, а одной... «Цель слева! Орудие, дальность 300 метров! Централизованный огонь!» — орал Джумахунов в микрофон. Он не занимал должности командира взвода, но сейчас приходилось им быть. И башня уже тряслась от бьющих в лоб снарядов неизвестной массы. И звенело в голове, а уши отваливались, когда эти разогнанные стволами болванки гахали, не умея пробить 25 сантиметров стали. Но большущая тяжелая машина уже разгонялась вниз и резал пространство впереди курсовой пулемет. Может, иногда он и попадал, но главное, не давал тем, из чьих брустверов высекал искры, тщательно и неторопливо навести ручные гранатометы. И пушка тоже стреляла, так как учил Сталин, сходу и не останавливаясь. Да, не попадала, но у тех, кто целил в танк из окантованных песочными мешками укреплений, сбивались сердечные ритмы, слепли глаза и вздрагивали не вовремя руки. И тогда они тоже мазали. И можно бы было это продолжать вечно. Эдакая игра в поддавки до скончания мира, либо хотя бы до пустоты снарядных ящиков. Но ведь танк сокращал дистанцию, а сзади на гребень уже ступала, заползала, вваливалась пехота. И значит, здесь, на обратном скате, росли силы наступающих. А еще получали лишнее время приданные танковой шеренге корректировщики огня. И тогда те, далекие батареи гаубиц, получали, наконец, пищу для ненасытных жерл. И вершилось возмездие за догорающих в Т-34-85. И уже под стальным прыжком обрушивался ближайший американский окоп. И шарахались в стороны каски. А позади сверху по ним уже били автоматы и рвались из стволов гранаты. А в жалящие пулеметные гнезда плюхали мигом растекающиеся огненные кляксы из КВ-8. Но передовой шеренге пехоты некогда заниматься отдельными задавленными ужасом солдатами. И даже их группами. Их задача идти за танками не отставая. Ибо что есть танк, даже тяжелый в окружении противника? Мишень для наведенных отовсюду базук и фауст-патронов, вот что. И они шли. Ложились костьми, но шли. Ибо если вторая очередь танков будет прикончена так же, как и первая, тогда обречена и вся атака. И если сейчас смерть вероятна, то тогда, при бегстве через простреливаемый врагами холм, она абсолютно неминуема. А значит, бег за тяжелым танком, не отставая, лишняя гора железа впереди. Дополнительный шанс выживания. Солярная копоть в глаза и ноздри – мелочь. Привычная на учениях суета. А 120-миллиметровый ствол непрерывно выплевывает снаряды. Гусеницы плющат торчащие из укрытия орудия. В передней части ИС-3 уже до 50 вмятин от встретившихся по курсу бронебойных, зажигательных и всяких прочих. Но все это мелочевка. Современная оборона базируется на встречном танковом ударе. Где вы, господа Шерманы? Покажитесь. По команде Джумахунова наводчик несмело выглядывает из приоткрытого люка. Не вся ли бегущая позади пехота полегла? Нет, не вся. Сквозь копоть проглядываются автоматные вспышки. Сколько траншей противника уже пройдено? Не пора ли закрепляться для обороны, пропуская вперед еще, наверное, не забравшийся на холм второй эшелон? Прямо по курсу сквозь клочья черноты мелькают камуфлированные под цвет пустыни спины. Там впереди у неприученных к серьезному бою американских рейнджеров сдали нервы. Ну что же, мальчики, вот вам 7,62 миллиметра вдогон. Наверное, кто-то падает. Но некогда смотреть на результаты. Главное – нейтрализация текущей и грядущей. Плюс 10-30 секунд опасности. Война, вернее бой, очень сильно сплющивает время. Давит его в двухмерность, а может быть и в точку. Где ты, хваленая спираль времени Владимира Ильича? Полковник Джумахунов лично высовывается в люк. Он даже не успевает приложиться к биноклю. Вот они, достойные его танка цели. Две самоходные пушки справа. Джумахунов снова ныряет вниз, едва не отхватывая пальцы железом крышки. Спешное наведение. Огонь! У модернизированной, обвешанной дополнительной броней самоходки «Ведьма» сорвана башня. Зато и ИС-3 содрогается от 76-миллиметрового попадания. Абсолютная мелочь для его толстой кожи. Даже со столь малой дистанции. Зато вторая «Ведьма» замирает в новом прицеливании. И это очень удобно. Ухает в голове отдача танкового орудия. Дым, ничего не видно. Но там, в перекрестии, железный посланник проходит ведьму насквозь, пронзая даже двигатель. «Итак», — говорит о себе Джумахунов, — «начата контратака. Хватит двигаться, пора вести прицельный огонь». Он жестом посылает наводчика наверх, к зенитному пулемету, сам включает рацию. Но он ничего не слышит. Легкая контузия, не иначе. Бой входит во вторую фазу.